Февраль 1947 года. Оден. Язык начал разлагаться во времена Лидгейта. Уже Чосер предостерегал против неправильного произношения его строк. Примечание. Джон Лидгейт. Около 1370-го, около 1451-го годов. Английский поэт, последователь Чосера. Автор аллегорической поэмы «Жалоба черного рыцаря», стихотворной хроники «Книга о Трое». Предостережение Чосера содержится в стихах 1793-1799 годов «Его Троила и Хризеиды» около 1385 года. Конец примечания. Почему бы коммунистам не последовать примеру Вергилия? Он бесподобен в своих рассуждениях об исторической миссии избранной расы. Эней. Не просто частное лицо. Русские готовы пожертвовать идеологией во имя славянской расы. Это очень тревожно. Я вам рассказывал об этих немецких друзьях. Русские запретили Вагнера, а ведь им следовало бы горячо его любить. Расовая ненависть к другим немцам. Достоевский со своим панславизмом, неподражаемый, порочный гений. Вот почему он так мне нравится. Он изумительно порочен. Беда Америки в том, что здесь разобщенность между художником и политиком слишком велика по сравнению с Англией или Францией. Я не предлагаю давать поэтам официальные должности, как в случае с Маклишем, но их следует приглашать на обед. Мы бы проникли в Белый дом благодаря Маргарет и ее увлечению оперой. Правда, с Труманом было бы непросто, он до нельзя буржуазен. Кто-то сказал о нем, что он чуть провинциальнее Оклахомы. Джефферсон, думается мне, был большим занудой. Невольно сравниваешь его с Уэллсом, каким он стал теперь. Однако разница во вкусах — добрый знак перемен, происшедших на протяжении столетия. К Линкольну, конечно же, поначалу невозможно относиться без предубеждения, но чем ближе знакомишься с его высказываниями, тем больше убеждаешься, что он действительно великий человек. Мне нравится его ответ незнакомцу, сказавшему: «Позвольте пожать руку человеку, спасшему Соединенные Штаты». «Сэр, возможно, вы более чем наполовину правы». Мне нравится Тафт, потому что он был таким толстым, знаете, он вынужден был пользоваться специальной ванной больших размеров. А с Джексона, по сути дела, и начался процесс антиинтеллектуализма. Мне не кажется, что Линкольна можно заподозрить в мошенничестве. Да, Гамильтон обладал блестящим умом. Задаешься вопросом, а не для того ли паралич разбил Рузвельта, чтобы он стал президентом? Нет, вы мне не показались болезненным. Невротики редко болезненны. Продолжительным болезням более подвержены тупицы. Чтобы стать хорошим пациентом, необходимо нечто большее, чем ленность и эгоизм. Нужна выносливость. Пруст был силен, как лошадь. Болезнь была нужна ему для того, чтобы заставлять себя писать. Да, Каэли лесбия ностра, лесбия илла. Одно из моих любимых стихотворений. Примечание. Цели лесбия наша. Лесбия это лесбия, что была Катуллу и себя самого и всех милее. Латинский. Первые строки стихотворения книги Катулла. Перевод Петровского. Конец примечания. Ницше, автор удачного афоризма. Из болезни можно извлечь выгоду, если только вы достаточно здоровы. В интернате я перенес все мыслимые детские болезни. Во взрослом возрасте они представляют большую опасность. Детские болезни дают вам шанс отдохнуть от взросления. Современные дети слишком отсталые. Интересно, какая болезнь станет теперь особенно заразной, как простуда после войны? В последние полвека корь приобретает черты все более серьезного заболевания. Я доживу до 84 лет. Разумеется, я не могу сказать, где именно я умру. Если бы это проскользнуло в печать, то наделало бы много шума. Но знаете ли, в отрочестве мы с матерью играли фортепианные дуэты из Тристана. Моя матушка делалась больной всякий раз, когда я приходил домой. Это должно дать вам некоторое представление о наших отношениях. Однако еще в ранней юности я решил для себя, что не стану жертвой подобных вещей. Николсон, вероятно, был слишком нахальным для Пруста, а Пруст, возможно, обнаружил, что тот не принадлежит к действительно знатным английским семействам. Его жена, впрочем, была родовита. Примечание. Николсон, сэр Гарольд Джордж, 1886-1968 годы, английский дипломат и литератор. В 1913 году Николсон женился на писательнице Виктории Секвилл-Уэст, 1892-1962 годы, которая, между прочим, послужила прототипом Орландо в одноименном романе Вирджинии Вулф. Несмотря на гомосексуальные наклонности и Николсона, и его супруги, их брак, основанный на глубокой привязанности, прервался только со смертью Секвилл-Уэст в 1962 году. Пруст познакомился с Николсоном в марте 1919 года. Конец примечания. Жид воистину банален. Идеи, лежащие в основе фальшивомонетчиков, увлекательны, но скверно изложены. Конец романа. Греза анониста. Такой оптимизм. Подземелья Ватикана принадлежат более раннему периоду. Вся эта затея с абсолютной честностью. А когда он одурел от этого мальчика-араба и остановился, чтобы сказать «Que le sable était beau, que le sable était beau», нельзя не отметить, что в подобных обстоятельствах это просто «ausgeschlossen». Примечание. «Que le sable était beau» — «Какой красивый был песок» — французский. «Ausgeschlossen» — «Исключено, невозможно» — немецкий. Конец примечания. Недавно я читал захватывающую древнеуэльскую эпическую поэму, в которой описываются события, происходившие примерно в 600 году. В валийском тексте, отпечатанном на одной стороне листа, встречаются интересные формы, хотя я и не читаю по-валийски. Знаете, древняя поэзия всегда загадочна. Основываясь на ее строках, можно выстроить убедительную защиту гекзаметрической поэзии. Людей все еще интересуют кроссворды и загадки. Я не люблю кроссворды, потому что поэзия гораздо более значима. Если бы можно было представить высоколобую поэзию как изощренный тип загадки с недвусмысленным ответом, она могла бы увлечь многих. Да, критики снова выглядели бы несколько растерянными. Я не сумел продраться через Тезея Жида. Слишком скучно. В нем нет солидитей. Примечание. Здесь цельность. Французский. Конец примечания. Вообще говоря, я франкофоб. Ларош-Фуко просто повторяет избитые истины. Для меня он пустое место. Французские авторы, которых я люблю, атипичны. Паскаль, Бодлер и, конечно, Рембо. Бодлер так хорошо говорит о преклонении французов перед Вольтером. Монтень мне вовсе не нравится. Он был более несчастлив, чем хотел казаться. Из современного поколения я ценю только Валери и Кокто. Кокто необыкновенно умен, Валери обладает недюжинным интеллектом. Он, если угодно, чудовище, но он потрясающе умен. Мне-то интересны именно потрясающе умные Паскаль и Валерий. Они действительно выходят за рамки традиционного гальского сознания. Работая над инсценировкой, всегда ищешь исходный материал, ранее остававшийся незамеченным. Ницше бьет французов в их собственной игре. Амьель – зануда. Кто величайшие афористы? Паскаль, Бодлер, Ницше, Блейк, Кафка. Чудесные строчки встречаются во всех работах Кьеркегора, в особенности в дневниках, где они следуют почти одна за другой. Ссылки на них в изобилии содержатся у Ньюмана. Бэджмен – единственный, кто действительно понимает многое из того, что представляет интерес для меня. Вот почему он его получил. Предположительно, посвящение к веку тревоги. Здесь, в Америке, органисты епископальной церкви лет на 20 отстают от своих коллег в Англии, которые вновь открыли английских духовных композиторов 19-го столетия. Я сказал одному из них, что его музыка напоминает мне о 1912 году. Боюсь, он оскорбился, но ведь американская органная музыка все еще пребывает в состоянии возмущения 19 веком. Моя мать и я когда-то играли на фортепиано «Большой марш из Аталии». Я исключил стихотворное посвящение Хаусману, так как мне казалось, что оно создает ложное впечатление о моем отношении к нему. Я думаю, что это хорошее стихотворение. Я руководствовался не эстетическими мотивами. Множество стихов Хаусмана основано на мелодиях церковных гимнов. Оден спел «Тайные воды» на мелодию псалма. Морган Форстер пишет в рецензии на сборник Хаусмана: «Следует надеяться, что господину Хаусману представилась возможность попробовать «Тайные воды» на вкус». Он начал напевать сцену встречи Иисуса с Пилатом из «Страстей по Иоанну» с неотступным рефреном «Und Jesus antwortete». Примечание: «Иисус отвечал». Немецкий. Конец примечания. Он с удовлетворением процитировал слова Пилата: «Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben». Примечание: «Что я написал, то написал». Немецкий. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 22. Конец примечания. Да, это очень хорошо. Великое «Dagehachte Petrus en die Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich». Пришлось бы к месту в страстях по Иоанну, в особенности «weinete». Примечание. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, и, выйдя вон, плакал горько». Немецкий. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 75. Конец примечания. Вагнер обязан Баху больше, чем какой-либо другой композитор, живший в то время. Их объединяет вся образно-музыкальная техника. Я был так рад, когда узнал, что первое представление Тристана и публикация Алисы произошли в один год, в 1865-м. Недавно я слушал «Ромео и Джульетту». Там есть прекрасная музыка, но, к сожалению, опера «Гуно» была поставлена спустя 2 года после «Тристана» и во многом ей подражает. Мне не нравится, что в поисках новых музыкальных форм католики вновь обращаются к григорианским песнопениям. Величайшая католическая музыка в оперных мессах XIX века. «Тристан», конечно же, восходит к норме. Вагнер очень любил ее. Католики не сумеют избежать эстетики посредством григорианских песнопений, даже если им кажется, что они демонстрируют хороший вкус. Они становятся скучными. Я не выношу Палестрину. Примечание. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина. около 1525-1594 годы, итальянский композитор, глава римской полифонической школы, адепт хоровой полифонии строгого стиля. Конец примечания. Я совершенно согласен с Ницше. Его музыка ужасно затянута. Ансен. Я слышал обращение папы к школьникам-католикам. Голос ирландца ведущего отличался ясностью, но за английским папы было сложно уследить. Оден. Мне кажется, с его стороны было неблагоразумно выступать по-английски. Создавалось впечатление, что это грязный итальяшка, еще один шарманщик. Католический капеллан в Колумбии и другие друзья-католики говорят мне, что папа нравится людям, что он хороший человек, но глуповат. В это трудно поверить. Конечно, он находится под влиянием Спелмана. Примечание. Фрэнсис Спелман, кардинал-архиепископ Нью-Йорка с 1939 года. Конец примечания. Мне бы страсть, как хотелось узнать подноготную жизни Ватикана. Это должно быть самое захватывающее место в мире, где дух и мир ближе всего соприкасаются. Вот где мне больше всего хотелось бы получить место. Я с большой теплотой отношусь к королю Кристиану. В Копенгагене до войны я, бывало, видел его катающимся на велосипеде, но когда в страну вошли немцы, он стал ездить на белом коне. В новостях как-то сообщили, что он упал с лошади и находится при смерти, и я написал о нем стихотворение. Однако он выздоровел, и мне пришлось уничтожить написанное. Из английских королей только двое, Яков I и Георг IV, обладали вкусом. Король Яков был неплохим поэтом. Свидетельство в пользу Георга IV – Брайтонский павильон. Мне бы хотелось знать больше о Вильгельме III. Георг V был первым британским монархом со времен Стюартов, который говорил по-английски без акцента. У Эдуарда VII был ужасный акцент. Георг, по сути дела, спас монархию. Образ жизни Эдуарда VII ожесточил буржуазию. При Виктории республиканское движение было очень значительным. Однако поведение Георга в 1914-1918 годах изменило чувства людей. Возьмите, к примеру, его готовность поддержать бюджет либералов и увеличить количество пэров. Тори были в ярости. Радостно было наблюдать единодушие в отношении поступка Эдуарда VIII. В Америке люди не имеют об этом понятия. Мне кажется, мысль о том, чтобы жениться на Уоллис Симпсон, была его причудой. К тому времени он был полностью в ее власти. Республиканство Уэльса не в счет. У Эдуарда VIII были такие опасные друзья, чего и следовало ожидать от людей в его положении. Шоу был просто смешон, когда выставил монарха в активной роли, и в конце концов Шоу ирландец. Я убежденный монархист. О Георге V есть замечательный анекдот. Герцога Б уже некоторое время не видели при дворе. Георг. Где Б? Придворный. Он покинул Англию, сэр. Как так? Ему пришлось покинуть страну, сэр. Но почему? Гомосексуалист, сэр. Я думал, они стреляются. Георга V уже не было, когда я получил золотую королевскую медаль за поэзию. Он умер в 1935 году. Примечание. Король Георг V скончался 20 января 1936 года. 23 ноября 1937 года Оден получил золотую королевскую медаль за поэзию от Георга VI. Конец примечания. Я видел четырех монархов: Эдуарда VII, Георга V, Эдуарда VIII и Георга VI. Если эта страхолюдина Елизавета выйдет замуж за недворянина, он будет только принцем-консортом. Почему бы Соединенным Штатам не принять монархию и не объединиться с Англией? У Англии есть ценные качества. Разумеется, чем дольше ждать, тем скорее они сходят на нет. По крайней мере, Англию можно было бы использовать в качестве летнего курорта вместо штата Мэн. Какой же это был спектакль, когда Вирджиния Вулф и Стелла Бенсон решили бежать вместе, а их мужья преследовали их до аэропорта. О, в конце концов, они убедили их вернуться домой. Но какая замечательная сценка для кинофильма!